по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. 5 сентября прилетели в Пхеньян замгендиректора Международного института идей Чучхе Хариши Гупта, делегация Российского общества по изучению идей Чучхе во главе с его председателем Дмитрием Костенко, делегация Монгольской организации по изучению идей Чучхе во главе с председателем общества Пектусан за самостоятельное развитие Монголии Зырромба, делегация Непальского литературного форума по изучению политики Суньгунь во главе с его председателем Сонкори Бароти, делегация Непальского общества поддержки политики Суньгунь во главе с его председателем Маником Рамой и делегация Тайландской организации по изучению идей Чучхе во главе с ее председателем Сонгчитом Флафом.